Глава вторая. Капитан Вихрь. Князь Палаэль. И вот я направляюсь в Академию магии. В крытой карете под охраной, представляющей собой десяток гвардейцев нашего дома и одного мага третьей ступени развития. Разговор с матерью вышел тяжелым. Она устроила мне форменную промывку мозгов а-ля замполит на тему моего легкомысленного поведения и поступков, недостойных наследника великого князя леса. Дескать, пора браться за ум, нарабатывать репутацию серьезного эльфа. В легкомысленности моего предшественника я был полностью согласен. Все поступки, которые он совершал, были свойственны десятилетнему ребенку. Я понимаю, конечно, что совершеннолетие у эльфов достигается по истечению порога в 100 лет жизни, но все же. Я совершенно искренне раскаялся в своих поступках и попросил прощения у матери за свое недалекое поведение, попутно пообещав более серьезного отношения к жизни. Услышав это, мать, до этого хмурясь и нарезая круги по комнате, остановилась и аж рот приоткрыла от удивления. «Что не так?» «Блин, подобная фраза, которую я только что выдал, была крайне нехарактерной для Палаэля. Обычно он начинал спорить, оправдываться, приводить какие-то нелепые, с моей точки зрения, аргументы, показывающие необходимость совершения тех или иных глупых поступков. Иначе я назвать их не могу». «Видимо, полученная травма головы действительно оказала благотворное влияние». Тихо себе под нос пробормотала Биениэль. Слава богу, все несоответствия в поведении она списывала на травмы, полученные при падении со скалы. А ведь это идея. Все несоответствия в моем поведении можно списывать на перенесенные травмы и последующее их лечение. А если кто усомнится и начнет проверять, выясняя некоторые моменты в моей, Палаэле, жизни, так память-то его при мне. «Уже легче». «Хорошо. Рада, что ты начал это понимать». Биениэль внимательно посмотрела на меня. «Завтра тебе будет необходимо покинуть тень листвы родного дома и направиться в академию. Ты готов?» «Да, мама, готов. Просто словами не могу передать нетерпение продолжить совершенствоваться в стенах такого прославленного заведения, коим является наша академия. Сейчас понимаю всю глубину моих заблуждений, которые выражались в легкомысленном отношении к учебе. У Биениэль от природы огромные глаза. Так вот, сейчас они стали поистине гигантскими». Она подошла и присела на соседний стул. «Даже так? Я была убита горем, когда мне принесли весть о твоем падении с той скалы и упомянули, что твои шансы выжить минимальны, даже при вмешательстве архимагов. Но сейчас вижу, что без воли богов здесь не обошлось. Они сопутствуют нашему дому». «Мама, я многое осознал, пока лежал и восстанавливался после получения травм». Я, изображая волнение, вскочил со стула и начал расхаживать по комнате. По большей части от того, что нужно было сосредоточиться на том, что говорить, а о чем лучше умолчать. Многое переосмыслил. Как я жил? Да никак. Постоянно в поиске развлечений, по большей части глупых, не имеющих никакого смысла. Думал лишь о себе, абсолютно не учитывая мнений близких мне эльфов. Я остановился, картинно заломив руки. Но так нельзя. Пришло время меняться, отбросить все старые привычки, научиться отвечать за свои поступки, научиться нести ответственность за любой поступок, за любую фразу, произнесенную моими устами. Мать, наклонив голову к плечу, внимательно слушала мой монолог. «Мне исполнилось 100 лет», — продолжил я. «И именно тот возраст, который, как я считаю, должен стать переломным в жизни. Мама, клянусь, что с этого момента все увидят другого Палаэля, целеустремленного, который точно знает, чего хочет от жизни, и добивающегося своих целей, не останавливаясь на полпути. Палаэля, которым дом будет гордиться. Конечно, я понимаю, что никто не застрахован от неправильных поступков, но я буду стараться». Мать подошла ко мне, остановилась напротив и заглянула в глаза. Я смотрел прямо, с огнем истинной веры в то, что говорю. По крайней мере, постарался, чтобы все так выглядело. «Я не знаю, что на это сказать, Палаэль. Просто знай, что твой дом всегда с тобой. Здесь ты всегда найдешь поддержку». Она первая отвела взгляд, обратив его к окну. «То, что я сейчас услышала, так необычно звучит из твоих уст. Но знаешь, я тебе верю. Жаль, что отец находится с посольством у Дроу и не имеет возможности тебя слышать. Он бы остался доволен. Ну а сейчас, Палаэль, собирайся в дорогу». В общем, тяжелый был разговор. Но все сложилось как нельзя лучше. Сейчас я еду в карете. До академии 2 дня пути. Первые мы уже проехали, остановившись на ночь в заведении, очень напоминавшем земную мини-гостиницу. Только с огромным обеденным залом на первом этаже. Местный трактир, видимо. И уже к сегодняшнему вечеру должны достичь стен академии. Ехали мы спокойно. Разбойников в эльфийском лесу отродясь не было. Качество дороги было наряду с лучшими образцами российских дорог. Местные гордо именуют ее трактом. Здесь тоже деньги, выделенные на ремонт этих дорог, разворовывают? Нет. Судя по воспоминаниям, подобное воровство эльфам не свойственно. Они даже понятия отката не изобрели. Дикари. Из тех же воспоминаний узнаю, что почти все дороги в лесу делали гномы, и по своему качеству они не уступают немецким автобанам. Только мастерам гномов после сдачи работ маги-менталисты слегка подчистили память, естественно, с согласия самих мастеров. Даже не представляю, во что это обошлось казне леса. И только дорога в академию ремонтируется силами ее студиозов. Нет, не вручную, магию используют. В среде преподавателей, видите ли, считается замодное наказание, применяемое в отношении нерадивых слушателей. Отправка на ремонт этой самой злосчастной дороги. Причем не учитывается маг земли ты или обычный целитель. А что у нас с магией? Вспоминаю, как просматривать основные показатели ауры. Ее энергоемкость, плотность насыщения, вариативность и другие. Для этого надо перейти на иной уровень зрения, когда видишь не глазами, а какими-то ощущениями. Как-то так. При этом картинка окружающего тебя мира формируется у тебя в мозгах. Объяснить навряд ли смогу. Сам не понимаю, как так получается. Так-с, приступим. Что-то я не понял. Картина, отложившаяся в памяти Палаэля, резко отличалась от той, которую лицезрею сейчас. Во-первых, аура по своему объему гораздо больше. Если раньше внешние границы ее от тела были на расстоянии сантиметров 20, то сейчас вижу эти самые границы в 4 метрах от себя. Во-вторых, плотность ауры сейчас раза в 3 выше. Что это значит? А значит, что энергоемкость у меня соответствует уровню где-то между 1-й и 2-й ступенями развития. Такого немногие эльфы достигают. А если достигают, то лет через 500-600 занятий магией. Самые лучшие показатели среди поступающих в академию – 14-й уровень развития. Всего уровней 18 плюс высший уровень архимага. Прежний мой уровень был 17-й. Да, наверное, все окружающие в шоке были, когда увидели перед собой такое чудо. Бессознательное тело, аура которого буквально на глазах раскачивается до таких размеров. Вот где будешь поминать богов. Даже не буду задумываться над тем, как это получилось. Может, при внедрении сознания человека в тело эльфа всегда так бывает? Ха, параметров-то у меня перед глазами великое множество. Я один. Что нам дает подобная энергоемкость? Еще раз обращаемся к воспоминаниям. Да все просто отлично. Дело в том, что все заклинания обладают определенным уровнем энергопотребления для приведения их в действие. То есть, чем выше энергоемкость заклинания, тем больше энергии надо отдать, чтобы его активировать. И чем сложнее заклинание, тем больше энергии оно кушает. По простейшим магическим конструкциям ситуация проще. Здесь вложенное количество энергии обозначает мощность заклинания на выходе. Если раньше я мог сформировать десяток огненных шаров диаметром сантиметров 20, то сейчас... Подсчитываем. Система расчетов услужливо всплывает в памяти. И получаем около 300 шаров диаметром в 3 метра каждый. Ничего себе! По сложным заклинаниям, ни одного из которых не знаю, видимо, в Академии дают сложнее. Сила и на активацию нужна, и на обеспечение определенного уровня мощности. Энергия берется из ауры мага. Вот и получается, что чем выше у мага заряд, тем на большее количество кастуемых заклятий его хватит. Плюс возможность использования заклинаний с высоким энергетическим порогом активации. Смотрим далее. Быстродействие. Определяет количество заклинаний, которое маг может составить и активизировать в единицу времени. С этим все еще интереснее. Каждое заклинание имеет свою конструкцию. Заклинание «Воздушное копье», относящееся к простейшим, имеет форму декаэдра. Для активации достаточно мысленно его представить. Затем конструкцию мысленно перенести в область магического зрения, напитать энергией из ауры и задать вектор движения. После этого активация. Для меня все просто. Но вот у многих местных обитателей с пространственной геометрией просто беда. Точнее, с представлением последней, что называется, в уме. Дошли до того, что некоторые маги наносят нужные конструкции заклинаний на клочки бумаги или деревяшки, обрабатывают эти каракули своей энергетикой и таскают это с собой, чтобы в случае чего использовать. После одного использования эти клочки бумаги сгорают, поскольку через них проходит большой объем энергии, насыщая изображенную конструкцию. По-моему, с таким методом работы речи ни о каком быстродействии идти не может. Подобное актуально только с самыми сложными конструкциями. Конечно, это не касается сильных магов, начиная где-то с четвертой ступени развития. Те никакими бумажками не пользуются, как правило. Не достигнуть такого уровня, если не развито пространственное мышление. Хотя бывают и исключения из правил, когда природные способности к магии впечатляющие, а совершенствоваться и развиваться не представляется возможным, поскольку не может запомнить заклинание. В своей общей массе местные маги на тесте по быстродействию выполняют все действия в уме, используя только простейшие заклятия, и то разучивают их до автоматизма. Остальные конструкции рисуют на бумаге, хотя и делают это по памяти. Рисунки, надо признать, получаются очень красивые, пространственные. Хорошо, что у меня с пространственной геометрией никогда проблем не было. Далее, вариативность. Это у нас способность мага оперировать заклинаниями различных стихий. У Палаэля была предрасположенность к стихиям воздуха и огня, а также к магии растильщиков. Раздел магии, изучающий воздействие на местную флору и фауну. Как с этим обстоят дела сейчас, определимся уже в Академии, поскольку выяснять эти предрасположенности Палаэля не учили. На этом мои размышления были прерваны начальником охраны. «Ваше Высочество, мы приехали». Выглянул из кареты и увидел, что мы остановились у ворот. За стеной, в которой и были эти ворота, возвышалась огромная цитадель. Каменная. Я думал, что эльфы к подобным постройкам относятся с неодобрением. Видимо, у эльфов имелись какие-то особые причины на размещение Академии в подобном здании. Надо признать, внешний вид Академии внушал трепет. Окружена высокой каменной стеной, высотой около 6 метров, которая была сложена из разных по величине камней, идеально подогнанных друг к другу. Поверху стены вилось растение, внешне похожее на земной плющ. С большой долей вероятности оно выполняет какие-то охранные функции. Над стеной возвышалась громада цитадели, высота которой составляла явно более 100 метров. По углам возвышались монументальные башни. По архитектуре очень напоминала смесь готического и романских стилей. Но как красиво смотрелось. Ну и? Не понимаю, почему дальше-то не двигаемся? Нам дальше нельзя. Вход разрешен только для преподавателей и студиозов Академии, а также великому князю леса и королеве леса. родителям студиозов по определенным дням и лицам, приглашенным ректором академии. То есть хотите сказать, что дальше я должен идти на своих двоих, неся на себе весь свой багаж? Именно так, ваше высочество. Хорошо, аккуратно выгружайте мои вещи и ставьте перед воротами. Сам вылез из кареты, подошел к воротам и постучался. Реакции никакой. А солнце между тем уже на закате. Хорошо бы и расположиться успеть в выделенной комнате. А здесь пока достучишься. Решил постучаться еще раз, ногой. Снова реакции ноль. Что теперь? Ночевать перед воротами? Это что, местный курс молодого бойца? Мы люди, теперь уже эльфы, не гордые. Еще раз постучимся. Начинаю злиться. Я 2 дня в дороге провел, а по прибытию на место меня пускать не хотят. И тут свершилось. Открылось маленькое окошко в воротах, и в нем показалась заспанная физиономия молодого эльфа, судя по цвету мантии, студиоза водного факультета. «Тебе чего?» – спрашивает. «Не понял, а где наш прославленный эльфийский этикет?» «Так, мимо проходил. Решил зайти, посмотреть на быт, установившийся в Академии со времен последней войны с Империей». Со злой иронией в голосе ответил я. «Посторонним вход запрещен. Если идете мимо, проходите мимо». И закрыл окно. «А вот это уже хамство. Такого нельзя прощать. Спустишь один раз, потом получишь в 10-кратном размере». И, покачав головой, отошел от ворот подальше. «Ну что ж, проведем урок вежливости для данного студиоза. Тем более, за этот урок мне ничего не будет. Не думаю, что маги решатся наказать наследника великого князя. По крайней мере, в первый же день прибытия». Начальник группы охраны дома алмазной короны, мастер клинка Ирантиль. «С выгрузкой вещей князя Палаэля закончили, да и немного тех вещей было. 5 тюков. Гораздо меньше, чем от князя можно было ожидать. Знаю не понаслышке. 5 лет назад сопровождал его на бал, проводимый в доме пурпурной розы. Вещей было раз в 5 больше. И всего на 4 дня. А здесь на все обучение в академии. Да и князь сам на себя не похож. Весь путь в карете просидел, не высовываясь. В прошлый раз по пути на бал чего только не натерпелись. И нелепые проверки рейнджеров на тему спят или не спят в карауле. И попытки вместе с Истамирелем из дома изумрудного клинка убежать от охраны в лес с целью поохотиться. Говорят, что такие изменения в характере князя произошли после недавнего его падения со скалы. Тогда знакомый целитель, который принимал тело князя, по секрету сказал мне, что тот уже не жилец. А нет, выкарабкался». Обуреваемый этими мыслями, Ирантиль уже собирался скомандовать выдвижение группы домой, но что-то привлекло его внимание. На интуитивном уровне, обернувшись, успел заметить, как окошко перед самым носом князя Палаэля захлопнулось. Увидел, как последний, осуждающий, покачал головой, отошел от ворот и активировал над собой огненный шар. «Боги, ну и сила!» Успел подумать Ирантиль, глядя на исполинский огненный шар диаметром около 2 эвелей, а в следующее мгновение шар сорвался в сторону ворот. Произошел взрыв, потрясший весь холм, на котором располагалась академия. Ирантиля и его рейнджеров от взрывной волны спасли защитные амулеты, образовавший на пути последнее защитное поле. «Ага, изменился. Как же?» Пробормотал Ирантиль и скомандовал своим эльфам выдвижение домой. Перед главными воротами Академии магии леса. Буйство огня продолжалось недолго, буквально несколько тим. Когда зарево от пламени спало, стал виден молодой эльф, стоящий с невозмутимым видом и созерцающий неповрежденные ворота Академии. По всей стене и воротам, если кто-нибудь посторонний взглянул бы на них иным зрением, пробегали сине-зеленые всполохи, с каждым мгновением теряя свою яркость. И уже через десяток тим все вернулось в исходное состояние, которое было до проведения магической атаки со стороны юного князя. Вокруг была неестественная тишина. Даже вездесущие птички не решались потревожить ее своим щебетанием. И в лучах заходящего солнца вся картина выглядела несколько сюрреалистично. Создавалось впечатление, что одинокий путник решил бросить вызов чему-то величественному, огромному, представленному в виде возвышающейся над ним громады цитадели. И тишина. Так прошла одна терция, другая. По истечению пятой терции ворота начали медленно открываться. Приоткрывшись где-то наполовину, створки ворот остановились. И из образовавшегося прохода вышел древний старик в белоснежной мантии ректора академии. Следом за ним появились эльфийка в красной мантии факультета огненной стихии и эльф, облаченный в голубую мантию факультета воздушной стихии. Подойдя к Палаэлю, троица остановилась. «Кто ты, осмелившийся бросить вызов академии?» – спросил ректор, внимательнейшим образом рассматривая молодого эльфа. «Я тот, кто пришел почерпнуть знаний и мудрости, коих в Академии магии леса больше, чем где-либо в другом месте, но нашедший здесь пока лишь грубость и неуважение к своей персоне». Палаэль почтительно поклонился. До этого хмурившийся ректор нахмурился еще больше. «Извольте объяснить, в чем выразилась та грубость и неуважение, толкнувшие вас на столь необдуманный поступок?» Твердым взглядом Палаэль посмотрел ректору прямо в глаза. «Извольте, расскажу. Не поинтересовавшись, кто я и с какой целью пришел в обитель знаний, ответственное лицо, исполняющее обязанности привратника на воротах, посоветовало мне продолжить свой путь далее, минуя стены академии по широкой дуге». Лица всей троицы удивленно вытянулись. А затем ректор повернулся к воротам, где стоял студиоз, не пожелавший беспокоить никого из преподавателей и решивший столь необдуманно отправить пришедшего куда подальше. Студиоз, мигом сообразивший, что речь идет о нем, быстро юркнул внутрь, за ворота, справедливо рассудив, что в этот момент лучше не стоит показываться на глаза. Ректор вновь повернулся к Палаэлю. «Да... «С этим мы разберемся позже. Насколько я понимаю, мы имеем честь наблюдать перед собой князя Палаэля?» «Истинно так». Палаэль почтительно поклонился. «Приношу свои извинения за причиненные неудобства. Мне действительно неудобно, что в результате моих действий вам пришлось лично выходить разбираться с нарушителем, то есть со мной. Но, насколько помню, я не имел чести быть вам представленным». Ректор и сопровождающие его лица едва заметно улыбнулись. Эльф с эльфийкой даже переглянулись за спиной ректора. «Да? Действительно. Я ректор Академии магии леса Архимаг Лосиль». Ректор, представившись, слегка наклонил голову. «Меня сопровождают мой заместитель и по совместительству декан факультета огненной стихии Архимагесса Синтиль». Эльфийка тоже с легкой улыбкой на губах преклонила голову. «И начальник службы безопасности Академии, маг первой ступени развития Карантаэль». Представленный маг повторил жест эльфийки. Тут ректор на мгновение прервался и, вздохнув, продолжил. «Ну, а то, что вышел лично, это из простого любопытства. Интересно, знаете ли, посмотреть на индивидуума, решившегося атаковать Академию в одиночку. Даже группе архимагов такое в голову бы не пришло. Ведь Академия стоит на основной линии силы. И в ее стенах много сильных магов, не беря в расчет студиозов, из числа которых тоже есть довольно сильные маги, четвертой-пятой ступени развития. Это с выпускных курсов, естественно. «Выйди же, узнал в нарушителе спокойствия вас, князь. Ваш внешний образ вместе с параметрами ауры передал архимаг Достамиониль во время нашей встречи в астральном слое. Кстати, еще он мне поведал о ваших увеличившихся возможностях. Но то, что в данный момент перед собой вижу, просто невероятно. Ну да ладно, пройдемте внутрь. Уважаемый Карантаэль поможет вам с обустройством». Маг первой ступени Карантаэль согласно кивнул, после чего все вместе направились к воротам. «Преть, конечно, попрошу решать подобные проблемы другими способами», — обратился к Палаэлю Карантаэль. «Сейчас же, студиоз». В этот момент они проходили через ворота, мимо того самого привратника, и Карантаэль пристально посмотрел на него. «Студиоз шестого курса факультета водных стихий Саниэль!» Вытянувшись по струнке, представился он. «Перенесет вещи студиоза первого курса Палаэля в указанную мною комнату. После этого зайдет для разговора ко мне», — продолжил Карантаэль. «Понял». Указанный эльф самым невероятным образом буквально уменьшился в размерах, понурился.